помню, как сейчас, — сказал он наконец. Подхожу я к знакомой калитке и думаю, открывать или нет. И чего мне в самом деле нужно здесь? Дом заводской, живут в нем незнакомые люди, вещи наша тетка забрала, одна гармонь моя осталась. Будто хозяин гармонистом был и попросил попользоваться на время. Тетка писала. Думаю, может, и гармонии-то уж нету. Да и неудобно с чемоданом заходить. Еще подумают, парень, мол, намекает. Ведь по правилу часть жилплощади в этом доме принадлежала мне. Я же на службу ушел отсюда. Но, думаю, заводское начальство разберется. Я уж хотел повернуться и уйти прочь, как со двора через сад бросился ко мне черный лохматый кобель. Да такой свирепый! Того и гляди, разорвет и калитку, и меня. Вдруг из дома закричали: «Шарик, нельзя!» А через минуту возле меня уже стояла высокая блондинистая девушка и отгоняла шарика. А я тем временем во все глаза смотрел на нее. Понравилась она мне сразу. Сильная такая. Схватит собаку за ошейник и метров за пять отбрасывает. «Да пошел, дурень! Голос надорвешь, — говорит. — Побереги на ночь ухажеров отгонять». Пес, скотина умная, сразу умолк и виновато поплелся в собачью конуру. А мне смешно стало. «И много у вас ухажеров, — спрашиваю. — Сколько не есть, все мои, — отвечает. — А вы к сестре? Коле? Ой, да у вас чемодан. Вы приезжий, да? Уж не родственник ли?» И вопрос за вопросом. Тогда я приложил руку к фуражке и представился. Главный старшина Силаев в отставке. Что ей Силаев? Поди, фамилию нашу не запомнила. Приставила она к своим кудряшкам кулак на манер пионерского салюта и говорит: «Косолапова, бывший пионер-вожатый». А потом сморщила нос и показала мне язык. Красивая она, и всякое кривляние ей шло. Посмотришь на нее, ну, словно на токарном станке выточена, стройная, ладная не по возрасту. Бывало, наденет сарафан, от плеч-то глаз не отведешь, такие гладкие да упругие. А ей всего 18 лет было в то время. Да, так вот, стою я возле калитки, положение дурацкое, будто в гости напрашиваюсь, и думаю, как бы мне поделикатнее объяснить свой приход. А она мне: «Ну чего смотришь? Зачем пришел-то?» «Гармонь свою забрать». «Какую гармонь?» «Жили мы раньше в этом доме. Мать у меня здесь умерла». Тут до нее дошло. «Ах, вон оно что! Значит, вы со службы возвратились?» «Да, со службы, — говорю. — Куда же теперь?» «Так на завод. Пока в гостинице поживу. Потом на квартиру попрошусь». «А знаете что? Проходите к нам», — пригласила она меня. И не успел я опомниться, как она отворила калитку, подхватила мой чемодан и потащила меня за собой. Вдруг она так же внезапно остановилась, поставила чемодан и с улыбкой протянула мне руку. «На-то, меня все так дома зовут. И вы зовите так», — потребовала она. Вот так мы и познакомились, служба. Я замечал, как она рада была нашему знакомству. И ведь не скрывала этого. Ей, видно, хотелось сделать мне что-то приятное. Она показала на садик и спросила: «Узнаете?» «Да не совсем», — ответил я. «Ах, да, я и забыла». Она снова рассмеялась. «Ведь у вас здесь были бесполезные деревья, клены да акации. Мы их вырубили. И вот смотрите, груши да яблони, а под ними грядки. Двойная выгода». Осмотревшись, я заметил, что все там не то, что было у нас. Вместо нашей густой сирени, кленов да акаций, приземистые яблоньки. Вместо высокой травы и цветов, грядки с помидорами и огурцами. И наш белый дом с высокой красной черепичной крышей сиротливо оголился, будто облысел. Зато с торца за верандой к нему приткнулся большой сарай, откуда раздавалось мычание коровы. Жаль мне чего-то стало, шут его знает. Может, белых акаций, которые сам сажал, а может, того, что не мы уже хозяева здесь. Я сказал об этом Нате. «Не жалейте», — ответила она. «Стрючки акации не съешь и не продашь. Один хлам от них». Этот ответ я крепко запомнил. Меня прямо как ножом по сердцу. Тогда бы и надо было бежать. А я поплелся, как телок на веревочке. Он снова умолк и уставился своими неподвижными глазами на бесконечные таежные холмы. Чувствовалось, что мысли его забегали вперед событий, и он, теряя нить рассказа, отдавался им, забывая о моем присутствии. «Может, закурите?» — предложил я. «Нет», — ответил он, повернувшись ко мне. «Давайте лучше выпьем понемногу». И, не дожидаясь моего согласия, он стал наливать в стаканчик водку. Я заметил, что руки его дрожали. «Отчего же вам так не понравились эти грядки?» — спросил я Силаева. «Да черт с ними, с грядками! Мне не понравилось, как она радовалась от того, что сирень вырубили, а это самое завели. Ну, вспомните, какое время было. В магазинах пусто, все брали с рынка, а там цены, о, какие! Это ведь только москвичи да ленинградцы упивались магазинным изобилием», — сказал я. «Да разве я об этом думал? Я же после войны все время просидел, как у Христа за пазухой. Вы-то где служили?» «Во Владивостоке, военным инженером. Между прочим, в гнилом углу построил завод железобетонных изделий, пирсы в Улиссее, ну и все такое прочее». «Так вы при деле были. Жили в городе, по магазинам ходили, на рынок, а я служил в минерах. Был на всем готовом. Питался в офицерской кают-компании и деньги приличные имел. Во Владивосток приедешь — маруху под крендели в ресторан. А куда еще? Мы же были служба во всех гражданских заботах, как дети несмышленые. Видели мы эти заботы в гробу да в белых тапочках. Зато умели держать линию. А наше дело — держать равнение в строю и слушать команду. А команда была: не хапай, служи великому делу. И мы служили и верили. Будь здоров. А когда возвращались на гражданку, тыкались везде, как собака, потерявшая след. Чуть что не так, не по-нашему, не по уставу, так кричали, зубы пускали в ход и обламывали нас без церемоний». Он опять похлопал по карманам, ища папиросы, но, увидев разлитую водку, взял розовый стакашек. «Ну, давай, помаленькой». Он чокнулся, опрокинул его в рот,

Нисколько. Целуйтесь и вы за компанию. В советах не нуждаемся, — процедил сквозь зубы Чесноков, развернулся и яростно налег на весла. Я видел, что Ольга готова заплакать, и сам не понимал, в чем дело. «Отчего такой злой, Чесноков?» — спросил я Наташу. Она в ответ: «Наверное, цепочку от часов потерял». Вскоре мы позабыли и про Чеснокова, и про все на свете. Мы бродили по самым безлюдным местам парка до тех пор, пока сторожа не начали свистеть, выгонять загулявшихся. Мы уходили последними. Помню, подходим к мостику через протоку. Наташа вдруг сворачивает с дороги и мчится под откос. «Не хочу по мосту!» — кричит. «Вброд! Вплавь хочу!» И прямо в босоножках по воде, а я за ней в ботинках. Вот так служба! Он налил в стаканчик водки и, не глядя на меня, выпил жадно, как пьют воду, истомленные жаждой люди. Затем утерся рукавом фуфайки и продолжал. Домой возвратились мы за полночь. На веранде нам встретилась Ольга. Не помню, что-то я спросил у нее, но она только посмотрела на меня из-под лобья и тотчас ушла в дом. Мы расстались с Наташей. В комнате мне показалось душно и тоскливо. Я раскрыл окно. Спать я не мог. Хотелось уйти и бродить всю ночь. Очевидно, и Наташа испытывала то же самое, потому что я слышал, как хлопнула дверь ее комнаты, а потом раздались и ее шаги, как всегда быстрые и твердые. Она прошла на веранду и спрыгнула в сад. Я уж собрался выпрыгнуть к ней в окно, как вдруг услышал разговор и остолбенел. Это она говорила. И с кем же? С Чесноковым. Я отчетливо запомнил каждое слово. Сначала Наташа испугалась. «Ой, кто это?» «Это я, Игорь», — ответил Чесноков. «Что тебе нужно? Ты к сестре?» «Нет, я к тебе. Выслушай меня». И он заговорил, быстро запинаясь. «Я не к Ольге ходил, а к тебе. То есть к ней для тебя. Понимаешь?» «Ничего не понимаю». И он ей признался, что любит ее давно, но не решался открыться. Тут, надо сказать, мне стоило больших трудов, чтобы не выпрыгнуть в окно и не дать ему в морду. Я аж задрожал весь, оперся на подоконник и ждал, что она ответит. Вероятно, он ее схватил за руку и хотел поцеловать, потому что она резко крикнула «Остынь!» и засмеялась. Остудить его она могла, уж это я знаю, и веришь, служба, у меня такое творилось на душе, будто я только что мину обезвредил. Я сел на подоконник и чуть не заревел от радости.